Глава 18. Сарайчик, то есть ничейный дом, не поражал размерами. Его явно строили в попыхах из подручных материалов. Все как у птичек: говно, палки и немного художественного свиста. Если для фундамента где-то раздобыли нормальные блоки, вынутые из какого-то древнего здания, то остальное возвели из обычного камня, слегка отесанного вручную. Найти среди них два одинаковых — задача невыполнимая в принципе. Каждый по-своему уникален, как грёбаная снежинка. Поэтому геометрия выходила причудливая, и термин «пятая стена» можно было буквально пощупать руками. Про удобство не стоило и заикаться. Крыша представляла собой сплошной настил из бревен, который заодно скреплял всю эту шаткую конструкцию воедино. Зато там имелся лючок с приставной лестницей, единственный элемент мебели на весь дом. Первым делом я поднялся наверх и обнаружил, что там раньше сушили рыбу. Провонявшие веревки до сих пор не давали толком пройти. Пришлось их срезать, как рановой бабушке. Нам они не нужны, а местным тем более. Никто не собирался здесь оставаться на зимовку. Обзор вышел так себе, но тут хотя бы можно при желании отстреливаться. Видно кусочек единственной улицы в обе стороны и все соседние здания, большая часть из которых заметно выше нашего. Но незаметно к нам уже не подберешься, и это хорошая новость. Вот и место для первого поста нашлось. Местный решал и мог сколько угодно заливать, какое тут эко-френдли поселение. Однако чему меня этот проклятый мир научил, так это всегда готовиться к худшему, даже когда вокруг тишь да благодать. Ребята никак не могли поверить, что все обошлось, и периодически выбегали на улицу оглядеться. Самых впечатлительных я отправил дежурить на крышу, чтобы не создавали толпу. Хорошо, хоть внутрь поместились почти все. Не влезал только бычок, которому оказались не рады, в общем, стоили. Чертов задир из порога стал докапываться к остальным животным, пояснить за внешний вид и отсутствие рогов. Поэтому его вскоре выставили вон. Но кто бы сомневался. Пришлось привязывать строптивую говядину неподалеку от дома, выпросив ему пучок многофункциональной соломы. Хочешь — жуй, не хочешь — в смысле, спи, как на подстилке. С травой тут не густо, один сплошной камень. Пейзаж в чем-то даже симпатичный, отдаленно Португалию напоминает. Ну а все очарование мигом испаряется, когда вспоминаешь, зачем мы здесь. В целом, жаловаться нам грех, пугать нас теснотой, как ежа голой задницей, а тут ночевать всяко удобнее, чем посреди очередных сопок. Шест первым делом навел внутри относительный порядок. Дощатый пол выскребли аж до свежей древесины, а весь мусор отправили за дверь. Это правильно, а то у меня от местных кусачей на теле живого места не осталось. Мелкие упыри не знали пощады. Не будь сумасшедшей регенерации, ходил бы весь расчесанный и опухший. Пока одни наводили марафет, я вместе с нашими умниками решил прогуляться в местную лавку. А вот там попадется что-нибудь интересное. Наличие торговой точки меня нисколько не удивило. Любое поселение имеет свой товарооборот, даже такое крохотное. Разве что оценщиков здесь не имелось, как в порту. Видимо, отсюда сбывали какую-то часть общих трофеев, лишь изредка принося находки напрямую. Так или иначе, все были на прикорме у контрабандистов. Но и я не стал изображать из себя поборника бюрократии, требуя заполненных бумаг на товар. Мы тут сами по липовым документам, если что. Учитывая драконовые налоги в империи, предприятие более чем логичное, но вряд ли тут замешана одна лишь сверхвыгода. Канал явно налаживали, чтобы тайком вывозить всякое любопытное. Те же тушки ревунов, о которых большинство людей ни слухом, ни духом. Пусти такое через порт, и запчасти тут же разойдутся по рукам коллекционеров. Быстрее щелчка пальцев фокусника. Что-то вообще могут потерять прямо по дороге, а университет явно заинтересован в сохранности тишины. Еще бы, искусственный организм. А вдруг это не единственная модель, и другие куда более похожи на человека? Так можно дойти в рассуждениях, что среди людей скрываются киборги, внешне никак не отличимые. Пока их не вскроешь, конечно. Империи такие откровения даром не нужны. Ей и своих забот хватает. А окраниты и так жгут всех подряд. Но в том, что университет нарочно скрывает технологии от простых туземцев, я уже не сомневался. До местных доходят лишь крохи, не способные пошатнуть вековые устои. И даже так в них было жутко любопытно покопаться. Не смог отказать себе в таком развлечении. Тем более, что отряду требовалась куча всего после затяжного марафона. Благо, наличка никуда не пропала и даже прибавилась за время странствий по всему полуострову. Мародерка меня совсем не смущала, ведь нам деньги куда нужнее. Никто нас кормить-поить бесплатно не собирался, и даже весь себя дружелюбный спектр исчез, заручившись нашим участием в авантюре. А куда деваться? Отсюда нужно валить, а мне совсем прозрачно намекнули, что на борт просто так никого не возьмут. Да и с деньгами плыть домой как-то веселее. Осталось лишь определиться с теми, кто со мной пойдет. Отсиживаться в убежище я точно не собирался. С одной стороны, это попросту скучно, с другой — только мне решать, на каком этапе мы попрощаемся с нанимателями. Если станет понятно, что нас хотят использовать в качестве презерватива, им же хуже. Терпеть не могу нечестную игру, особенно когда не веду ее сам. А до тех пор стоило себя вести образцово-показательно. Я даже не стал брать охрану, оставив хмельную двойку отсыпаться. Та все-таки выпросила бутылочку покрепче и уснула прямо на крыше со счастливой улыбкой, пока остальные наводили марафет. А у меня голова быстро прояснилась. Вот что значит не злоупотреблять. Я нарочно не стал торопиться, позволив себе небольшую прогулку на свежем воздухе. Без нас точно не закроются. Поселок совсем крошечный, с населением в полсотни человек, а большая часть помещений — либо склады, либо бараки. Чуть лучше нашего сарая, но именно что чуть. Помимо них выделялись лишь обитель Саванна и, собственно, лавка. Пожалуй, второе по крепости здание, да еще и с охраной, которая торчала даже на крыше у стационарных турелей. Ребят в синем облачении посматривали на нас косо, но никто не дернулся. Все уже в курсе наших непростых договоренностей, а связываться со спектром желающих нет. Это я еще у ворот понял. Несмотря на солидные размеры учреждения, народ сюда не ломился, поэтому отоваривал нас лично хозяин. Чуть ли не поминутно сетуя о грядущих убытках и задирая цены даже на дранные циновки. При этом ассортимент оказался специфическим. На язык так и просило слово «барахло», но я покуда его гнал, стараясь отыскать бриллиант в этих кучах навоза. Ни о какой сортировке и речи не шло. Все вперемешку валялось в ящиках, теснилось на полках стеллажей, а порой и валялось на полу. Отыскать нужную вещь мог только хозяин, довольно резво носившийся для своих преклонных лет. Он трясся за каждую фигню, словно это фамильная ценность, передававшаяся из поколения в поколение. А ведь большая часть товара и так пропадет пропадом, потому что тащить все обратно ему никто не позволит. В лучшем случае лавку спалят о граниты, в худшем же барахло будет потихоньку гнить в ожидании возвращения людей, которое случится еще не скоро. Я, если честно, сомневаюсь в том, что Союзная империя пошлет сюда флот с карательной экспедицией. Скорее уж предпочтет отсидеться под предлогом укрепления рубежей. Тут расчет довольно простой. Вряд ли украниты станут сооружать в такой отдаленной глухомане полноценный форпост. Это им невыгодно, с какой стороны ни взгляни. Снабжение затруднено, а стратегического смысла никакого. Отсюда никуда не выдвинешься посуху, а морское сообщение с южными городами и так не функционирует. Поздновато ребят спохватились. Поэтому рано или поздно эскадра повернет к северным берегам, и вот тогда можно попробовать ее перехватить. Однако втолковывать это все пожилому хозяину лавки оказалось бесполезно. Барыга почуял запах клиента, будто хищник свежую кровь. Мне оставалось лишь отчаянно торговаться, периодически порываясь идти к выходу. Причем без всякого притворства. Так меня давненько не грабили средь бела дня. Проще под покровом ночи прислать сюда мисту с ребятами. «У вас сплошной мусор, уважаемый! Побойтесь окрану ломить такие цены!» Старичок посерел лицом и схватился за сердце, а его охрана — за оружие. «Могу предложить в обмен кое-какие вещи, святош», — усмехнулся я на такую реакцию. «В отличном состоянии, только немного испачканы кровью». «Не нужно мне их вонючее тряпье», — отрезал продавец, тут же придя в себя. «Только каты». И почему я не удивлен? В итоге мне все же пришлось раскошелиться на несколько тюфяков, еду и кое-какую амуницию. Чисто случайно нашел для себя пару охотничьей обуви подходящего размера, а то прошлые ботинки стоптались и вот-вот грозили развалиться. Старый хрыч тут же заломил цену, на которую можно обуть сразу весь отряд. Маус, Ют и в торги не встревали, слоняясь по лавке и временами предлагая купить ту или иную ерунду. Ну на кой хрен мне щипцы? Яйца кому-нибудь и так откручу, возникнет в том необходимость. Или явно сломанный фонарь, который инженер божился починить прямо на коленке. За бесплатно еще подумал бы, но не за полтора косаря. Спасибо, обойдусь. Я уже начал понемногу жалеть, что взял их с собой вместо грозной доски, умевшей угнетать одним только взглядом. Когда техник с радостным возгласом выудил из дальнего ящика нечто вроде сварочных очков с металлической оправой на ремне, только круглые линзы оказались не черными, а слегка дымчатыми. «Классная штука, если нужно возиться с какой-нибудь мелочевкой вроде проводов», — пояснил он, перехватив мой осуждающий взгляд. «У меня такие были, но разбились». 20 000 кат!» — тут же подсказал старый крохобор. «Можете затолкать их себе поглубже», — хмуро посоветовал я ему. «Нам нужна медицина, кислота с разбавленной панацеей и высокой концентрацией». «По десятке отдам, дешевле никак, совсем немного осталось». Понятное дело, что речь шла все о тех же тысячах, будь они неладны. Мне, конечно, приятно вновь чувствовать себя сыном миллиардера, но наш бюджет и так исхудал до неприличия. Вставать я целую бутыль мог купить за 200, а не жалкую мензурку. Обдираловка. Но в голове против воли засели слова инженера, и вскоре я уже сам крутил очки в руках. Потом и вовсе нацепил их на лицо. Линзы вращались с приятным слуху металлическим щелканьем, усиливая резкость или, наоборот, все размывая. Но чисто антистресс по цене крыла от самолета. Поигравшись немного, я подозвал к себе Юту и вручил ей девайс, чтобы кое-что проверить. Поначалу она не поняла мои задумки, пришлось все делать самому. Впрочем, с юными девушками так частенько. С настройками немного помог Мау, догадавшийся о моих намерениях куда быстрее остальных. А уже где-то через минуту наша медработница запищала, как маленькая девочка, мотая головой в разные стороны до головокружения. «Я все вижу, вижу!» «Поздравляю!» — буркнул я, смирившись с новыми расходами. 30 000!» — кукарекнул продавец, но осекся от моего взгляда. «Скажи-ка, уважаемый, у тебя в роду долгожители были?» «А с какой целью?» «Просто так», — передернул я плечами. «Интересно стало. Вдруг ты тоже хочешь?» «Хорошо, хорошо. Сбавлю до 25 в честь общей покупки». 15, иначе она вообще не состоится. Мне проще каты в море выбросить». «А как же ваша спутница?» «Перебьется». От моего ледяного тона девушка по старой памяти съежилась, в точности как у профессора Шаана. Лавочник прекрасно читал язык тела и предпочел остановиться на прежних 20 000. Лучше синица в руках, чем стервятник на груди. И неважно, будет ли это импортный гриф или православный ворон. В общем, договорились. В итоге я просадил в лавке чуть больше 50 000, ничего толком не взяв. Но хотя бы вынудил крохобора доставить покупку по адресу. Еще не хватало нам таскать тюфяки с ящиками для продовольствия. Пусть лучше охрана разомнется. Большую часть из этого добра я планировал протащить и на корабль, даже если придется кого-то из экипажа отправить рыбам на корм. Из всех покупок при себе оставил лишь обувь, переобувшись прямо на пороге, и вернул Юте дымчатые очки. Хорошо, хоть не розовые. А из мелочевки, взятые на сдачу, глядишь, получится соорудить нормальную капельницу для быстрого переливания масла. У нас осталось еще где-то с половину бурдюка, и отдавать его вместе с рывуном я не собирался. Достаточно того, что пожертвовал часть поломанному разведчику. Нельзя сказать, что вместо благодарности нам в руку смачно харкнули, но почему-то впечатление именно такое. «Спасибо», — донеслось откуда-то сбоку, прервав мои размышления. Юта не знала, куда себя девать, разрываясь от противоречивых чувств. За дымчатыми линзами блестели глаза до краев полные слез. Я ободряюще улыбнулся, похлопав ее по худенькому плечу. «Ну, как ощущения?» «Будто из воды вынырнула. Все вокруг такое резкое». «Говорил же, крутая вещь», — пробормотал смущенный Мау. «Их как раз те охотники мастерят где-то у себя в цехах». «Возьмем у тебя, не переживай», — пообещал я. «Но за нормальные деньги, когда все утрясется. А ей они нужнее». «Хотите взять меня с собой?» — сообразила девушка. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Посмотрим сначала, кого нам нужно будет провожать». «Я готова», — выпалила она, неуклюже прижавшись ко мне сбоку. «С вами, хозяин, мне ничего не страшно». «Прекращай меня так называть», — поморщился я. «Ты не моя рабыня, запомни уже, наконец. Я твой командир, и могу тебя отпустить, если возникнет желание». «Ну уж нет, куда я одна пойду?» — замотала головой Юта, растрепав серебристые волосы. «Меня опять закроют и посадят на цепь. Не хочу». «Но с нами опасно», — напомнил я. «Здесь везде опасно, в любое время», — поежилась она. «А тех, кто забывает об этом, ждет смерть». Я не нашел, что ей на это возразить.